Глава 19. Котик убежал вместе с Вреном. Вести о готовящемся обеде не оставила его равнодушным. Затем пришла служанка. Единственная, кто постучал, дождался разрешения, лишь тогда зашел. «Доброе утро, госпожа!» И поздоровалась вежливо, приятным голосом. «Меня зовут Вера, я буду вам прислуживать. Вы не против, если я проветрю? Воздух шибко спёртый». Я кивнула, рассматривая служанку. Она была высокой, статной, с намечающейся сединой в густой косе, закрученной в узел на затылке. Вера распахнула шторы, залив комнату ярким светом. Только сейчас я поняла, что прежде в спальне царил полумрак. Меня не будили, не пытались привести в чувство, позволив выспаться и отдохнуть. Теперь я могла хорошо рассмотреть выделенную мне комнату. Она была довольно простой, стены обиты атласными обоями с золотистым орнаментом на зеленом фоне. Высокая кровать с широким резным изголовьем занимала центр одной из стен, рядом притулился небольшой столик, на котором доктор размещал саквояж. А у подножия кровати стоял изящный стол с изогнутыми ножками и два кресла. У окна тахта с накинутой на нее шалью. В углу высился узкий книжный стеллаж, напротив него туалетный столик с зеркалом. Вера распахнула оконную створку. Тут же внутрь залетел легкий ветерок, принеся морозную свежесть и зашелестев страницами, оставленной на тахте книги. «Кто-то читал у моей постели?» Я вдохнула полной грудью и раскашлялась. «В одеяло запахнитесь, пока проветривается», — посоветовала Вера, добавляя. «Долго не буду, лучше после еще разу, когда вы обедать пойдете. Вы еще слабенькая, вон и сколько проспали». Вера оказалась говорливой. Мое молчание ее нисколько не смущало. Она рассказывала последние новости, стараясь привести побольше подробностей о моих детях. Кто как кушает, кто как спит. Ири мучают кошмары, поэтому она каждую ночь забирается в кровать к Неве. Слушая Веру, я поняла, что ужасно соскучилась по своим детям и когда только успела к ним так сильно привязаться. Закрыв окно, служанка помогла мне встать. Мышцы по-прежнему болели и ныли при каждом движении. Мы медленно обошли кровать, затем Вера распахнула занавески, за которыми скрывалась небольшая ванная комната. Как мило. Мне выделили спальню с собственной ванной. Она стояла на четырех звериных лапах, занимая центр помещения. Здесь тоже было окошко, предназначенное для освещения. Его нижняя часть закрывалась легкой занавеской, чтобы с улицы не было видно, что происходит внутри. Ванна оказалась пуста. Вера подвела меня к тумбе, на которой стоял фаянсовый таз с водой кувшин. Второй таз побольше ждал на полу, а рядом — ведра с водой. Служанка помогла мне снять одежду, из-за скованности движения я не стала сопротивляться. «Сейчас слегка обмоемся, а вечером примем ванну горячую, все как полагается», — приговаривала Вера, поливая на меня водой из кувшина. «Можно волосы сейчас вымыть?» — попросила я, не желая показываться Монту с немытой головой. И пусть он заходил и видел меня, тогда я еще болела, лежала в постели, а сейчас проснулась, поэтому хочу хорошо выглядеть. «Конечно!» — легко согласилась служанка. А вот мне пришлось сложновато, потребовалось склониться над тазом, отчего моя поясница скрипела и стонала на все лады. Я ощущала себя не на 25, а на все 100. Однако после мытья стало получше. Чувствовать чистое тело после многих дней, проведенных в постели, когда кожу лишь обтирали влажной тряпицей. В общем, это истинное удовольствие. Сухое полотенце на волосы мне закрутила Вера, зато я сама надела халат и пошла обратно в комнату тоже самостоятельно, пусть и не слишком быстро. Служанка уже успела закрыть окно. Я села за туалетный столик, любуясь своим отражением в зеркале. Льстить оно отказывалось. Лицо было бледным и осунувшимся, под глазами залегли тени. Если магический откат всегда так бьет по организму, то я не уверена, что хочу быть ведьмой. И это без учета инквизиторов, охотящихся на нашу братью. И, возможно, уже направляющихся к Монтовской усадьбе, чтобы пополнить свою коллекцию новеньким экземпляром. Впрочем, сейчас думать об этом не хотелось. Я пока жива, почти здорова, чистая и голодна. Даже если Монт и соберётся выдать меня, в любом случае сначала накормит. Я медленно стянула полотенце и осторожно начала сушить им волосы. Доктор Врен был прав. Чем больше я двигалась, тем легче мне это давалось. Спустя несколько минут уже получалось не кряхтеть и не втягивать воздух сквозь стиснутые зубы каждый раз, как поднимала вверх руки. Когда служанка вернулась, я приступила к расчесыванию. «А, вы уже и управились?» — удивилась она, похвалив. «Какая вы самостоятельная барышня!» После чего решительно забрала у меня щетку и продолжила расчесывать волосы. Делала она это быстро, со сноровкой. Сначала с концов, постепенно поднимаясь к корням, осторожно и совершенно безболезненно разбирала колтуны. Я расслабилась в ее умелых руках. «Хорошие у вас волосы!» — приговаривала она нараспев, будто речитативом. «Сильные, красивые, одно довольство, косу плести, у огня б еще просушить. Прикажете печь растопить?» Вопрос выбился из ритма, и я очнулась. «Что?» «Говорю, может, растопить, да у огня просушить? Слабенькая вы еще ходить с мокрыми волосами», — пояснила Вера. Я оглянулась на изразцовую печь, прикрытую изящным экраном. В ящике лежали березовые поленья, только положить в топку и поджечь. Но затем огню еще нужно разгореться, а это не быстро, да и волосы будут пахнуть дымом. Спасибо, не нужно, не хочу опаздывать на обед. Я улыбнулась служанке через отражение. Тоже верно, согласилась легко она. Горячего супчика отведать полезно будет, а волосы подсохнут, пока одеваемся. И тут я вспомнила самое важное. Моя одежда уцелела? Не знаю, госпожа. Служанка растерянно покачала головой. Из ваших вещей привезли только саквояж. Он в шкафу на нижней полке. А где шкаф? Удивилась я, в комнате не было ничего похожего. В гардеробной. Вера подошла к занавескам, расположенным справа от кровати. Я думала, они несут декоративную функцию, висят здесь только для симметрии, тем, что скрывают ванну. Я ошиблась. Оказывается, эти занавески закрывали проход в настоящую гардеробную. Мне все больше нравился проектировщик Монтовского дома, подумавший об удобстве того, кто будет жить в этой комнате. В гардеробной тоже было окошко, понизу закрытое занавеской. Возле него стоял манекен, похожий на те, что я видела в ателье Мидоры. На нем висело потрясающее платье. Голубое с серебристой вышивкой, глубоким прямоугольным вырезом и рукавами и фонариками. Еще несколько нарядов я нашла в шкафу на перекладине. Там же на верхних полках лежали переложенные мешочками с ароматными травами остальные принадлежности женского туалета — чулки, сорочки, даже корсеты. Все было чистое, не заношенное. Большинство вещей выглядели вообще новыми, но при этом старыми. Именно это слово приходило на ум, если сравнить мою одежду с той, что находилась в шкафу. Да, моя была заношенная, много растиранная, кое-что даже прохудилось, но отличалось совсем не этим. Модели были иными, материал тоже. И мои вещи выглядели современнее, что ли, а эти новые качественные, но какие-то странные. Я обернулась к служанке. Кому это раньше принадлежало? Госпоже Баяни, матушке господина Бериана. Она подтвердила мою догадку и тут же всполошилась. «Но вы не переживайте. Это все неношенное перестирали только к вашему пробуждению. Господин Монт просил модистку пошить вам, а она ни в какую. Говорит, я детишкам пошить не успеваю, а госпожа директриса велела, чтобы им в первую очередь. Так и сказала». «Мидора приезжала сюда?» «Два раза уже. Детишкам такой красоты нашила, любо-дорого смотреть». Вера мечтательно улыбнулась, словно речь шла о её детях. Я ощутила настоятельную потребность увидеть своих воспитанников. Прямо сейчас. Немедленно. «Вера, помогите мне одеться, пожалуйста. Не уверена, что сама справлюсь». Эти наряды от моих отличались не только более качественными тканями, узорными вышивками и кружевными вставками. Они были сконструированы из отдельных деталей, к тому же устроены таким образом, что самой никак не одеться. Нужна помощь со стороны. Впрочем, у госпожи Монт не было необходимости одеваться самостоятельно. Здесь даже для меня, директрисы сгоревшего приюта, выделили отдельную служанку. «Конечно, помогу», — отозвалась Вера. «Для того господин Бериан и приставил меня к вам, чтобы вы никакой нужды не знали, пока гостите у нас в студенных ключах». «В студенных ключах? Это название усадьбы?» — догадалась я. «Как красиво». «Красиво!» — с гордостью согласилась Вера. «И место самое красивое. Его еще прадед нашего хозяина выбрал, а дед строил». «Хозяин — это господин Монт?» «Да, старший господин Элтрон Монт». «Признаться, я совсем забыла, что здесь живет отец моего Монта». Нет, конечно, не в том смысле, что я его себе забрала, а в том, что с ним знакома. Именно так. И никакой иной смысл в слово «мой» я не вкладываю. В общем, что в усадьбе живет отец градоначальника, и старый Монт серьезно болен. К нему чуть ли не каждый день приезжает доктор Врен. А Бериан притащил в дом кучу детей, директрису, которая 8 дней изображала спящую красавицу. Больному старику покой нужен, а не приютские детишки под боком. Пока Вера меня одевала, я себя старательно накручивала. Отвлеклась лишь однажды, когда служанка начала затягивать корсет на моей талии. «Нет, нет, не надо». Во всех исторических книгах его называли не иначе, как орудием пыток. Помнится, корсет было принято затягивать настолько туго, что барышни теряли сознание при малейшем волнении. И неудивительно, ведь они едва дышали. Что при этом происходило с внутренними органами, даже думать не хочется. А ведь барышни в этом еще несколько часов танцевали на балах и сидели за столом. Представляю, какая это пытка. Смотреть, как едят мужчины, когда в твой стиснутый корсетом желудок влезет едва ли пара глотков воды. «Но тогда ваша талия не будет достаточно тонкой». Служанка попыталась воззвать к моему здравому смыслу, который, по ее мнению, заключался в необходимости быть всегда и везде красивой. Или она так решила из-за моего желания вымыть волосы? «Обойдусь без тонкой талии, я не ищу жениха. К тому же, насколько я поняла, на обеде не будет посторонних, так что мне не на кого производить впечатление. Уберите корсет, Вера». Я применила к ней свой фирменный строгий взгляд, который так хорошо зарекомендовал себя с детьми. На служанку тоже подействовала. Хотя и выглядела она при этом обиженной, как будто мое нежелание обедать с тонкой талией задело ее лично. Мне захотелось сгладить впечатление, поэтому я решила сделать комплимент тому, что ей дорого усадебному дому. Эта комната такая чудесная, просторная, светлая и так удобно устроена. В студенных ключах все гостевые спальни такие. «Это не гостевая спальня», — еще немного обиженным голосом ответила Вера. «Здесь располагались покои госпожи Баяны». «Что? Монт поселил меня в комнате своей матери? Но почему? Может, дом небольшого размера и не рассчитан на такое количество жильцов? Или в студенных ключах тоже экономят дрова, поэтому селят всех в одно крыло, а других спален в нем не осталось?» Подсознательно я понимала, что мои варианты ошибочны. Я специально выдумываю глупости, чтобы не признавать реальность, в которую боюсь поверить. Однако, чтобы узнать наверняка, мне нужно выйти из комнаты и встретиться с реальностью лицом к лицу.